«Вам не нравится? Может, лучше розовые или красные?» Я медленно выдохнул и взял себя в руки. Садовник не виноват, что меня пытаются держать в неведении и, кажется, водит за нос. «Все в порядке. Матушка любит розы. Любые. Спасибо, Иван», — спокойно проговорил я и вышел. «Мне совершенно точно нужно найти Дубского». Не успел об этом подумать, как сразу же наткнулся на него в коридоре. И он явно был удивлен моему появлению. «Михаил, добрый день». На пару слов я кивнул в сторону его кабинета. Старший по дому запнулся на полувздохе, неловко дернул рукой, покраснел и тут же растекся в улыбке. «Как скажете, Алексей Николаевич, я всегда к вашим услугам». Он открыл дверь и впустил меня вперед. Одновременно с этим я ощутил острое раздражение и чувство досады. Остановился, прислушался к себе, провожая взглядом тощую фигуру Михаила. Тот прошел мимо, сел за свой стол, махнул мне рукой на кресло. И все это все с той же подобострастной улыбочкой. «Вижу, что занялись домом», — вежливо спросил я. «Так, такие гости едут, нужно привести немного в порядок. Жаль, вот только крыльцо не успеем покрасить». И работники нашлись сразу. «Сразу видно, вы хорошо делаете свою работу», — голос мой был сух, как пустыня. «Спасибо, рад стараться. И когда ожидается прибытие высоких гостей?» «К вечеру, ваше сиятельство. А когда я должен был об этом узнать?» Холодно уточнил я. «Как?» – всполошился Михаил. «Я был уверен, что вам сообщили. А ведь он врал». Я вглядывался в его лицо, пытаясь понять, зачем он это делает. И кто должен был мне это сообщить? «Да вот же, письмо было». Дубский зарылся в бумаге на столе и очень долго искал нужную папку. Наконец, нашел. Помятый конверт в жирных пятнах. По виду, ему уже несколько дней, и все это время его держали на обеденном столе, видимо, как салфетку. Я с толикой брезгливости развернул бумагу и прочел послание от Марии Федоровны. «Дорогой Алексей Николаевич, пишу тебе, чтобы рассказать, что я собираюсь посетить имение, проведать тебя. Предположительно буду 4-го числа, Мария Федоровна». На письме стояла дата недельной давности. «Хорошие дела тут творятся. Я еще не успел толком получить способности к магии, а мать уже собралась приехать. Значит, сила тут ни при чем. Тогда почему в доме началась уборка, и письмо в гильдию тоже пришло от отца только сегодня, где недостающее звено?» Пока знакомился с посланием матушки, к слову, там ни слова не было про приезд Николая Александровича, я вдруг почувствовал жгучее любопытство. Но откуда оно взялось? Нет, мне было интересно узнать, в чем причина суматохи. А потом глянул на Михаила и понял, это не мои чувства, а его. Он смотрел на меня и гадал, поверю ли я ему. Скорее всего, и раздражение с досадой, тоже его. Новая грань силы голоса. Я молча положил письмо на стол Дубского и вышел из кабинета. Мне нужно было подумать, как же не хватает сейчас Вяткина. Прокофий Андреевич всегда помогал мне в вопросах магии. Вяткин. Вспыхнуло у меня в голове, и я чуть не споткнулся о скрученный в рулон ковер. Конечно же, он ментальный маг. Говорил же мне тогда, что обладает силой убеждения. Возможно, и у меня что-то похожее. Но откуда? Перебирая в памяти все события, я вошел в комнату. Здесь тоже все сияло чистотой и даже пахло чем-то сладким. Мои вещи были аккуратно сложены и убраны в шкаф. Стол отполирован. Все учебники лежали аккуратными стопками. На мгновение почувствовал себя чужим в этом музее порядка. Что я здесь делаю? Зачем меня сюда перенесло? Зашел в ванную комнату, умылся и глянул на себя в зеркало. Волосы растрепались, лицо бледное, глаза уставшие. Даже цвет как-то изменился, стал более тусклым. И чем больше смотрел в отражение, тем находил больше изменений. Нос немного заострился, щеки ушли. Я теперь не выглядел на свои 11 лет, а уже на все 13. Эта магия так меняет людей, мне не хватает наставника. Стало грустно. Я попытался привести себя в порядок, но как ни пытался расчесать кудри, они все время пушились и лезли в глаза. Зло посмотрев на себя, я вышел из комнаты, залез в письменный стол и вытащил ножницы. Через несколько минут стало еще хуже. По крайней мере, волосы стали короче, но теперь мне нужна была помощь. Выглянув из комнаты, я крикнул Феклу. Она влетела в мою комнату и испуганно замерла. «Что с вами, Алексей Николаевич?» День не задался, я показал ей ножницы. «Сможете с этим что-то придумать?» В ответ на мою вымученную улыбку она кивнула, отвела меня в ванную и сразу же приступила исправлять мое творение. Ей понадобилось всего минут 10, чтобы отражение в зеркале стало выглядеть прилично. Вот, гораздо лучше, она удовлетворенно глянула на меня, вы теперь выглядите еще старше, мужественнее. Спасибо, Фёкла, вы прекрасный мастер, рада помочь, ваше сиятельство. Давайте, я тут приберусь пока. Чтобы не мешать ей, я вышел из комнаты, и впервые за вечер почувствовал себя хорошо. Как говорят, что отрезать волосы, это как избавиться от части проблем. А дом тем временем совсем преобразился и теперь выглядел, как с картинки из какого-нибудь дамского журнала. Михаил очень хорошо знает, как пустить пыль в глаза. Хитрый лис, надо будет еще переговорить с ним. Никак не могу понять, почему, когда я с ним пересекаюсь, то всегда забываю свою изначальную цель, будто вижу его, и память мгновенно становится чистым листом. Записку, что ли себе написать, да в карман положить. Меня отвлек шум на улице. Глянув в окно, я увидел роскошную коляску, что неспешно катилась по дороге парка. С моего места я мог рассмотреть две фигуры, широкоплечую отца и хрупкую матери. Я глубоко вздохнул и поспешил вниз, чтобы встретить родителей. На террасе уже выстроились вся прислуга. И, конечно же, в первых рядах Михаил Дубский со своей натянутой улыбкой. После встречи в кабинете мне даже рядом не хотелось стоять с ним. «Алексей!» — крикнула Мария Федоровна, не успев сойти на крыльцо. «Я так рада тебя видеть! Как ты вырос!» — возмужал. С глубоким трепетом мы обнялись. До меня долетели ее любовь и радость. За ее спиной выросла фигура отца. «Сын, рад видеть тебя в добром здравии. Нам необходимо многое обсудить». Я кивнул и посмотрел ему в глаза. По нему было видно, что ему до боли хотелось проверить, есть ли у меня магия. «Дорогой, ну что ты прямо с порога о делах? Может, сначала чая?» Я привезла немного пирожков от Марфы. Она передавала большой привет, как и все остальные. «Настенька с Лизой расшили тебе рубашку, а Саша, Святой Георгий собрали все нужное для учебы». Николай Александрович положил ей руку на плечо, и она замолчала. «Пройдемте в главный кабинет, там будет удобно». Я обернулся на Михаила. «Проводите Марию Федоровну в столовую, распорядитесь насчет чая. Остальные свободны». Матушка с гордостью посмотрела на меня. «Рассказывай», едва переступив порог кабинета, сказал Николай Александрович. Я зашел следом и сел в кресло, оставив отцу место за столом. «Все же, это его имение. Даже не знаю, с чего начать. Точнее, не знаю, с чего началось». В ответ получил удивленный взгляд. Я лихорадочно соображал, что ему говорить. «Про Лискина, про гильдию, про разбитые светильники и страх прислуги. И все же, у тебя есть магия. И как я понимаю, контролировать ты ее еще не в состоянии», — начал он. «Не совсем верная информация», — я качнул головой. Затем зачерпнул немного эфира и сформировал маленький шарик из молний. Подкинул его пару раз на ладони и заставил его исчезнуть. От напряжения на висках выступил пот, рубашка на спине промокла. Но отец оценил. Похвально. Весьма похвально, его глаза блеснули. Он вскочил, обошел стол, легко приподнял меня и обнял. В меня ударила волна его радости. Но как, не знаю, я развел руками. Видимо, во время ритуала что-то пошло не так или мои способности на тот момент еще не проснулись. Впервые о таком слышу. Нет, ритуал прошел как надо, Авдотья не ошибается. Значит, что-то другое в тебе пробудило силу. И мне очень интересно узнать, что именно. Сказать ему про Лискина, или нет? Я посмотрел на отца и сконцентрировался на его эмоциях. В нем не было страха и раздражения, он действительно был счастлив, что его младший сын получил способности. И я решился. Думаю, все началось с того, что на меня напал маг. Лицо отца вытянулось, брови нахмурились, в глазах сверкнул праведный гнев. «Все хорошо», — поспешно сказал я. Удар вышел слабый, всего 2 дня провалялся в постели. Даже шрама не осталось, рука сама собой потерла грудь. Николай Александрович заходил по кабинету, заложив руки за спину. Его мощная фигура занимала все пространство комнаты. Я следил за его резкими движениями и ждал. «Дальше», — потребовал он. Сначала ничего не происходило, и магия никак себя не проявляла. Но в поисках того мага, мы с Прокофьем Андреевичем дошли до гильдии магов. Святкиным, он здесь, не видел его на крыльце. По невыясненным обстоятельствам он нас спешно покинул со всеми вещами. Понятно, отец остановился напротив меня, продолжай. В гильдии выяснилось, что у меня пробудилась магия. Вот и вся история. И как ты научился контролировать силу? По книжкам, на секунду мне захотелось соврать, Я ведь видел, что он ждал от меня подтверждения своих выводов. Нет, у меня есть учитель. И кто он? Известный кто-то. Так получилось, что это тот самый маг, который на меня напал. В одно мгновение отец преобразился, от него пахнуло негодованием, и на кабинет обрушился ураган. Глава 15. В меня ударил мощный порыв ветра, да с такой силой, что спину вжало в кресло. На миг я испугался и инстинктивно втянул голову в плечи, озираясь по сторонам. Воздушный поток лихо прошелся по кабинету, смел все на своем пути. Магия разошлась от отца единой волной, с полок посыпались книги, документы взлетели к самому потолку, а цветочные горшки с грохотом опрокинулись. Больше всего пострадал стол, по его центру пробежала трещина, и он сложился пополам. Окно приняло на себя часть заклинания, но выдержало, лишь обиженно вздрогнула рама. Чего нельзя было сказать о шкафах и тумбочках. Они ломались, как игрушечные, распадаясь на мелкие щепки, осыпав меня с ног до головы. Мимо меня пролетела пресс-папье и с тяжелым стуком врезалась в стену. Следом какой-то осколок вонзился в щеку, и я ощутил, как по коже побежали теплые капли. Краем глаза заметил летящую в меня ножку стула и едва успел сформировать слабенький щит. Деревяшка попала в самый центр и упала к ногам. А потом все прекратилось, отец взял себя в руки. Мелкие предметы еще пару мгновений висели в воздухе, а потом одновременно посыпались на ковер. Николай Александрович продолжал сжимать и разжимать кулаки, дыхание тяжело вырывалось из его груди. Скосив на меня взгляд, его лицо изменилось. В глазах мелькнула тревога. «Алексей, да чтоб меня!» Отец вытащил из кармана белоснежный платок и прижал его к моей щеке. «Больно!» Я мотнул головой, все еще шокированные его вспышкой гнева. А ведь он постарел. Смотрел на него и видел морщины, ставшие еще отчетливее с нашей последней встречи. Больше седины в волосах, но он оставался все таким же крепким. «Прости меня!» Не сдержался, вздохнул он и присел возле кресла. «Ты как сказал, что это тот же маг?» У меня перед глазами все помутилось. От него веяло теплом и заботой. «Нет, не зря я ему все рассказал. Так будет лучше». Я перевел взгляд на разнесенный кабинет и снова вздохнул. «Тут нужно убраться», задумчиво сказал я и криво усмехнулся. Отец хрипло рассмеялся, стряхнул пыль с моего плеча и обнял. «Вырос-то как, будто не одно лето прошло, а целых 5. Я горжусь тобой, сын. А теперь расскажи, что было потом с этим твоим учителем?» Не обращая внимания на клубившуюся в воздухе взвеси, сидя на единственном уцелевшем кресле, я начал говорить про дыру в классной комнате, про занятия в камере, про ресторан, про Круглякова. Только умолчал о ментальной магии. «Сам не знаю, почему. Отец, у меня к тебе одна просьба есть», — сказал я, когда закончил свою историю. «Слушаю внимательно», — он нахмурился. «Сразу говорю, что это только мои предположения», — поспешно уточнил я. «Но есть у меня подозрение, что Михаил...» Я запнулся, не зная, как выразить словами свои мысли. «Ворует, возможно, или не договаривает. Алексей, люди, наделенные властью, да еще и без присмотра, могут поддаться соблазну. Есть у тебя какие-нибудь факты или доказательства?» «В том-то и дело, что нет. Как только я хочу что-то разузнать, он смотрит на меня, как на ребенка, и заговаривает зубы. Да еще каждый раз у меня из головы будто вылетают нужные вопросы». Зло процедил я. «Прям-таки вылетают?» Брови отца взлетели. «Ты не думал о том, что он не рассказывает тебе ничего, потому что ты в его глазах еще слишком молод, чтобы разбираться в таких вопросах. И вот что ему на это сказать?» Я промолчал, раздраженно дернув плечами. «Впрочем», — продолжил он, — «если у тебя появились мысли, что Михаил нечист на руку, нужно это проверить, правильно. И почему у меня такое ощущение, что ты старше, чем кажешься?» Я с некоторой опаской посмотрел на отца. Знал бы он, что в шкуре его собственного ребенка, взрослый мужчина. Но он крепко взял меня за руку, и мы покинули кабинет. «Как обстоят дела в имении, Михаил?» С порога начал Николай Александрович, глядя в глаза старшему по дому. Тот засуетился и в своей привычной манере стал перекладывать бумаги с места на место. «Все хорошо, ваше сиятельство. Как видите, дом в порядке, прислуга сыта и одета, сад радует глаз. И ваш сын не перестает удивлять своими успехами в учебе. Денег хватает?» «Да, конечно, ваше сиятельство». По щекам Михаила пошли пятна. «Дайте-ка ознакомиться с вашей бухгалтерией». Пока они разговаривали, я во все глаза смотрел то на отца, то на Дубского. «Ведь пока я шел сюда, вспомнил, что нужно узнать про воровство, но как только увидел Михаила, все вылетело из головы. И теперь каждая фраза отца отзывалась в голове непонятной болью. «Конечно, Николай Александрович, сейчас найду». Дубский надолго зарылся в папке. Отец выглядел спокойным и собранным. Взгляд с интересом скользил по кабинету, периодически останавливаясь на некоторых бумагах и заметках. Наконец, Михаил вытащил из стопки новёхонькую книгу и раскрыл ее на середине. Вот, он протянул ее отцу. «Здесь все записи. Доходы, расходы. Что, куда, зачем? У меня все четко. Алексей сказал мне, что вы помогали ему изучить вашу работу. И как успехи? Ну, что вы, ваше сиятельство?» Всплеснул руками Михаил. «Пару раз прошлись с ним по дому, и я рассказывал, на что обращаю внимание. Очень умный мальчик, на лету схватывает». Я скривился от этой похвалы. Прислушиваясь к собственным ощущениям, мне удалось уловить эмоции Дубского. Внешне он производил впечатление уверенного в себе хозяйственника, а внутри боялся, хитрил, врал и искренне верил, что мы купимся и отстанем. Мысленно усмехнувшись, я продолжил наблюдать. «Вижу, Михаил, действительно у вас в книге все в порядке», — начал отец. «Только вот, это не та книга». «Как не та?» — удивился Дубский. Николай Александрович наклонился ко мне, показывая ровные строки цифр. «Алексей, посмотри, что ты видишь. Записи расхода и прихода», — озадаченно сказал я, и вдруг до меня дошло. «Одинаковые записи. Одна рука, один почерк». Отец кивнул. «Если бы это писали в разное время, то так или иначе, выглядели бы по-разному. Посмотри сюда», — он указал на лежащий на столе блокнот. «Вот несколько заметок, сделанных в разное время». Я пригляделся. Уборка дома, последняя выглядела как половина буквы. «Расставить цветы, ровно и аккуратно. Подготовить главные покои», — слово «покои» больше угадывалось, чем было похоже само на себя. «В этой книге записи делались в один заход за все периоды». Отец повернулся к Михаилу. «Поэтому прошу предоставить мне другие записи, настоящие». Вокруг отца всколыхнулся воздух. Едва слышно зашуршали документы на столе и, повинуясь магии отца, сложились в ровные стопки. Михаил побледнел, сжался, словно желал слиться с белой стеной. На мгновение мне показалось, что его фигуру накрыло легким маревом. Знакомым маревом, очень похожим на то заклинание, что я видел возле своей двери, и за которым безуспешно гонялся по коридору. «Неужели он сейчас использует против нас силу, Михаил?» «Я жду», — жестко сказал отец. «Эта книга, единственная», — заикаясь, залепетал он. «Другой никакой нет. Вы неверно поняли. Я ее действительно заполняю за один раз на много дней. То есть если я сейчас подниму все записи о расходах, то не найду ошибок». От голоса отца веяло холодом. «Наверное», — проблеял Михаил. «Ну, может, одна описка будет». «Алексей, Николай Александрович повернулся ко мне. Знаешь, мы с твоей матушкой ехали и думали, что хорошо бы остаться в этом имении на недельку-другую. Как думаешь?» «Буду только рад». Я просиял самой милой улыбкой, на которую был способен. «Тогда решено. Как раз будет время ознакомиться с делами, верно, Михаил?» Тот стоял и, кажется, даже не дышал. «Распорядитесь насчет главных покоев, мы здесь задержимся», — сказал отец, и мы вышли из кабинета. В столовой изумительно пахло розами. Матушка стояла возле одной из букетов и нежно разглаживала белые лепестки кончиками пальцев. Увидев нас с отцом, она обернулась и удивленно посмотрела на нас. «Что с вами произошло? Почему вы в таком виде?» Мы с отцом переглянулись и одновременно сделали шаг назад. Матушка разглядывала наши взлохмаченные волосы, пыльную одежду, царапину на моей щеке. «Небольшое недоразумение с мебелью, дорогая», — невинно произнес отец. «А ну-ка, быстро приведите себя в порядок». Она изо всех сил пыталась выглядеть строго, но губы то и дело расплывались в улыбке. «Будет исполнено сию секунду», — грохнул голос отца. «Негодники», — тепло сказала матушка нам вслед и рассмеялась. Через час мы, чистые и без единой щепки в волосах, вернулись. И как раз вовремя. В столовую уже заносили легкие закуски, кувшины с морсом и нарезанные фрукты. А затем вышел Анисий в своем поварском колпаке и фартуке и поставил в середину стола большое блюдо с птицей. У меня от ароматов заурчало в животе. Так все вкусно выглядело. Но я ждал, когда первым начнет отец. Этикет, чтоб его. Хорошо, что Николай Александрович сам был голоден и не стал нас томить. «Приятного аппетита», — сказал он, ухватившись за зажаристую ножку курицы. И я набросился на еду. Организм вспомнил, что он молод и нуждается в энергии. Уплетал за обе щеки, и крылышки, и картошку, и зелень, не забывая брать сладко-кислый соус. Повар расстарался на славу. Когда на тарелке остались одни кости, я сыто откинулся на спинку стула. «Хорошо». Матушка вытерла пальцы о салфетку и улыбнулась. «А теперь гулять. Познакомишь с садовником? Обязательно. Я, пожалуй, посмотрю дом. Давно тут не появлялся. Помню, в дальних комнатах требовался ремонт», — сказал отец и поднялся. «Мы разошлись в разные стороны. Мария Федоровна взяла меня под руку и повела на улицу. Расскажи, как ты тут? Магия правда вернулась?» Я кивнул, ведя ее к зарослям сирени. Она давно отцвела, но все еще радовала своей зеленью. Сила появилась, электричество. Понемногу осваиваю. Дается тяжело, теоретических знаний много, а практики очень мало. Жаль, что магия пробудилась так. Она замолчала, подбирая слово. «Неожиданно, поздно», — подсказал я. «Ты стал старше, мудрее. Я вижу в тебе эту силу, и она меняет тебя. Это пугает тебя?» «Нет, совсем нет. Мы никогда с таким не сталкивались. Я бы хотела, чтобы ты поговорил на эту тему с Авдотьем. Он может дать тебе правильный совет». В ответ я пожал плечами, и тут же вспомнил слова старика, будто тело еще не готово. Он знал, видел. «Поговорю, матушка, спасибо. А в Бийске был, там очень хороший книжный магазин. Я наведывалась в него пару лет назад. Бийск – очень приятный город. Мы с Василием почти каждый день туда приезжаем. Я иду в гильдию магии, а он ждет меня в ресторане. Кругляков там еще работает, а то», — с улыбкой ответил я. «Помог с учителем, учебники дал, даже на порчу имущества глаза закрыл. И когда ты успел?» Соболиные брови Марии Федоровны приподнялись. «Не совладал с силой, лопнули светильники. И как на тебя ругаться-то?» Со смехом спросила она и хлопнула меня по руке. «Расскажи про остальных, горничные тут очень симпатичные». Я сбился с шага и удивленно посмотрел на нее. Щеки стали пунцовыми. «Все... Как ты быстро растешь, Алексей!» — вздохнула она. Ветер растрепал ее темные волосы, и одна прядь выбилась из прически и черной лентой пересекла лоб. Матушка улыбнулась, став чем-то похожей на мою жену из прошлой жизни. В груди потяжелело. Я так и не простил себе ее смерти, пусть и покарал причастных. Мария Федоровна, уловив мое настроение, вытянула вперед ладони, на ней вдруг появился небольшой шарик из воды. Крошечные капельки выстреливали из него в разные стороны, переливаясь на солнце и ослепляя. Я улыбнулся одними губами и повторил ее жест. Матушка не отводила взгляд от набухающей искрами сферы. Стараясь контролировать каждое свое движение, я позволил магии вырасти до размеров футбольного мяча. «Какой красивый! У тебя отлично получается!» — радостно произнесла матушка, подбрасывая свой шарик в воздух. Тот моментально взорвался брызгами. «Боюсь, если я сделаю то же самое, то будет немного шумно», — выдохнул я, не отрывая взгляд от своего заклинания. «Расслабься и позволь магии раствориться в тебе. Представь, как сила уходит обратно в пальцы, из них в предплечья, а затем растекается по телу. Должно быть немного щекотно». Получилось не сразу. Мяч из молнии то уменьшался, то увеличивался в размерах. Мария Федоровна спокойно и не торопясь повторяла мне раз за разом последовательность действий. И когда у меня получилось, я от облегчения рассмеялся, упав на траву. Пот стекал с меня ручьями, рубаха на спине промокла, но я был счастлив. И почему нельзя учиться магии именно так, без неожиданных атак, без криков, без камер с антимагином? Да я согласен брать такие уроки и отказаться от любимых булочек. Хотя нет, с булочками я погорячился. «Пойдем обратно», — спросила матушка и помогла мне встать. «Когда у тебя следующее занятие?» «Завтра в полдень. Кругляков выделил для нас помещение. Из-за того, что я не целиком могу контролировать силу, приходится заниматься в камерах в подземелье». От матушки повеяло опасением. «Нет, нет, все хорошо. По крайней мере, там безопасно». Я повернулся к Марии Федоровне. «Представляешь, мое заклинание сделало дыру в полу классной комнаты. Здоровенную. Никто не пострадал?» — ахнув, спросила она. «Нет, Лискин поставил на меня щит, и я только ударился об стену». «Погоди», — Мария Федоровна придержала меня рукой. «Ты сказал, Лискин, Георгий?» «Да, все верно, он мой учитель. Кругляков сказал, что других магов с нашим типом магии в Бийске нет. Ты его знаешь? Как тебе сказать?» Она оборвала свою фразу и тронула рукой тугие бутоны роз, растущих вдоль декоративного заборчика. Я не мешал ей собраться с мыслями. Много лет назад, еще задолго до того, Как я встретила твоего отца, мы с Георгием дружили. Точнее, наши семьи постоянно общались между собой. Сам знаешь, как это бывает. Постоянно туда-сюда в гости. Дети общей гурьбой. Она сорвала цветок и стала отрывать лепесток за лепестком. «Вы любили друг друга?» – осторожно спросил я. «И да, и нет», – уклончиво сказала она. «Мы виделись регулярно, у нас были схожие интересы, игры. Кажется, родители были довольны, если бы их нас вышла пара. Мы часто сидели вдвоем в беседке. Возможно, даже влюбились друг в друга. И что пошло не так? Война», – вздохнула она. «Его отца признали предателем, вся семья стала изгоями. Мои родители запретили нам с Георгием общаться, забрали меня в дальнее имение, подальше от столицы. Лискин сбегал из дома, чтобы меня увидеть. Мы прятались от всех, пока однажды нас не поймала экономка. Трепку мне задали знатную, а затем появился твой отец. Нас быстро поженили. Как это воспринял Лискин? Не знаю. Мы потеряли друг друга из вида на многие годы. И вот сейчас ты говоришь, что он твой учитель». Она всплеснула руками, роза выскользнула и упала на дорожку. Я осторожно ее поднял. «Отец знает про Лискина?» Матушка неуверенно мотнула головой и зашагала дальше. «Скажи, пожалуйста», я догнал ее и вложил цветок в холодные пальцы, «а много таких магов, как мы с Лискиным?» «Очень мало, по пальцам пересчитать можно». Мы неспешно дошли до крыльца и остановились возле рубиновых георгинов. Мария Федоровна крепко сжала мои ладони и с жаром проговорила: «Алексей, прошу тебя, будь осторожен, я очень за тебя переживаю». В окне столовой мелькнуло хмурое лицо отца. Матушка увидела его и вздрогнула. «Мне нужно поговорить с отцом, наедине». Глава 16. Я не рискнул пойти за ней, остался на террасе. Присел на деревянную скамейку и стал размышлять о родителях и о Лискине. И я был абсолютно уверен, отец понял, что на меня напал именно Георгий. Поэтому и взорвался. Как нехорошо получилось. Хотя, может, оно и к лучшему. Неприятнее было бы, если он узнал когда-нибудь потом, случайно, из разговоров других людей. Сидел долго, глядя, как пестрые бабочки летают с цветка на цветок. Солнце клонилось к кромке леса, под рубаху уже начал забираться прохладный ветер. И тут неожиданно я почувствовал слабый толчок, словно кто-то сильно ударил по дальней стене. Вибрация прошлась по террасе и затихла. Краем глаза я заметил Василия. Он осторожно выглянул из-за густых зарослей рябины и, убедившись, что я один, подошел. «Все в порядке, Алексей Николаевич?» «Да, а что такое?» Почувствовали, как тряхнуло. «Это окно вылетело из задней комнаты на втором этаже, и вода льется. Потоп, видимо. Что?» Я вскочил и побежал в дом. «Мария Федоровна, мне же только что показываю свою магию, и это была как раз вода». Я ускорился. Коридор был полон людей. Все были напуганы. Интересно, а чего они на вспышку отца так не реагировали? Может, в кабинете есть особое заклинание, заглушающее звуки? Навстречу мне выбежала Лизонька. Она рыдала и прижимала к груди передник. «Там, там», — срывающимся голосом начала она. «Где они?» — одернул ее я. Горничная дрожащей рукой указала мне на самую дальнюю дверь. Глянув туда, я понял, что мог и не спрашивать. Из узкой щели у самого пола хлестал поток воды. «Тряпки, ведра, быстро!» — скомандовал я, обернувшись на застывшую прислугу. «Чего стоим?» — быстро я сказал. Я невольно добавил в голос магии, слишком распереживался за матушку. Вода ведь ее магия. Мой крик прошелся по людям, они вздрогнули и моментально испарились. К руководству этим хаосом подключился Василий. Он зычно подгонял отстающих, направляя их суматоху в нужную сторону. Почти не дыша, я подошел к двери. Мои ботинки моментально промокли. Прислушался, голосов не было слышно. Целы ли они там? Может, нужно было взять аптечку? Дернул за ручку. Заперто. Навалился на дверь, она чуть скрипнула, но не поддалась. На помощь снова пришел Василий. «Давайте, я сам», — сказал он и добавил. «Вы только сами не магичьте, а то вода и электричество не очень совместимы». «Да знаю», — огрызнулся я. «Ломай уже». Тренер сделал шаг назад, одним мощным ударом вышиб дверь и сразу же отскочил. Я осторожно заглянул в комнату, и мне в лицо тут же прилетел порыв ветра с водяными каплями. Лицо моментально стало мокрым. Стерев холодную влагу с лица, я медлил, оценивая обстановку. В центре комнаты раскручивался магический вихрь, в метр высотой. По обеим сторонам от него стояли родители, широко раскинув ладони. Каждый держал свою силу, вода и ветер туго переплелись, и я каждую секунду боялся, ведь этот ураган может разнести все то, что еще осталось целым. Стулья, цветочные горшки, комод, сломаны, остальная мебель, вымокла. Окно действительно вылетело, и сейчас в него выливался маленький водопад с одного из шкафов. Нечто похожее отец оставил после своей вспышки в кабинете. Несколько мгновений я не решался войти. Василий застыл за левым плечом, готовый спасать меня в любую секунду. Наконец, я собрался с духом и переступил порог. «Отец, матушка», — негромко позвал я. «Мы разговариваем», — сквозь зубы процедил отец. «Это я вижу», — невольно в голосе прорезался сарказм. Мать бросила на меня косой взгляд, но ничего не сказала, лишь немного повела рукой, подпитывая силой свое заклинание. «Могу ли я вас попросить успокоиться?» — продолжил я. «Сынок, не мешай, пожалуйста. Знаешь, отец, что не могу этого сделать». Вихрь увеличился в размерах и теперь доходил отсюда груди, и, кажется, продолжал расти. «Возьмите себя в руки», — жестко сказал я. «Мы разговариваем», — отрывисто рявкнул Николай Александрович, не повернув головы. Вокруг Марии Федоровны задрожали капли воды. Еще немного и она сорвется и атакует отца. Меня накрыло приступом паники. Я быстро огляделся, уперся взглядом в полупрозрачный поток эфира и щедро зачерпнул из него. «Возьмите себя в руки», — повторил я, плеснув в родителей своей ментальной магией. Водяной смерч скачком вырос. Я отчетливо видел каждый его завиток. Внутри меня все заледенело. Еще секунда и он достигнет потолка. И тут все кончилось. Руки родителей безвольно опали, а вместе и с ними и вихрь. На меня плеснуло волной, но Василий успел сформировать щит и мне намочило только ноги. «Спасибо», — шепнул я ему и снова глянул на родителей. Они застыли, глядя куда-то мимо друг друга. Я обошел их по кругу, помахал рукой возле лиц. Матушка дернулась, отпрянула и удивленно на меня посмотрела. И вслед за ней очнулся от заклинания отец. «Сын, что ты здесь делаешь?» «Дом спасаю», — съязвил я. «А то уже две комнаты под капитальный ремонт». Родители начали оглядываться, а потом посмотрели друг на друга долгим взглядом, беззвучно переговариваясь. Такое возможно только, если двое очень давно вместе, и слова для беседы им не нужны. Через мгновение хмурое лицо отца разгладилось, а матушка слегка покраснела. «Кажется, все в порядке. Может, поговорим в столовой?» – предложил я. «Саша, мне кажется, он стал слишком взрослым», – тихо сказала матушка, протянув отцу руку. «Особенно с этой прической». Он кивнул и с невероятной нежностью обхватил ее пальчики и сжал в своей огромной ладони. Мария Федоровна шутливо стукнула его кулачком в плечо и улыбнулась. Будто и никакого вихря и не было. «Действительно, давайте пройдем в столовую». В коридоре нас ждал тренер, вытянувшись по струнке. Увидев, что мы все целы и не расплескиваем силу, он чуть расслабился. «Добрый день», — сказал он, поклонившись. «Меня зовут Василий Смирнов, я тренер вашего сына». «Тренер», — приподнял бровь отец. «И как успехи Алексея?» «Весьма впечатляющие». Он аккуратно улыбнулся и украдкой заглянул в комнату. Глаза его стали серьезными, но он ничего не сказал. «Рад». Николай Александрович пропустил матушку вперед, не отпуская ее руку. Я двинулся следом. «Василий, за мной». «Ваше сиятельство, я взял на себя смелость попросить накрыть на стол», — тихо сказал он, наклонившись к самому уху. Я благодарно кивнул ему. Под ногами хлюпало, коридор был частично затоплен. Везде лежали разноцветные тряпки, старые полотенца, несколько ведер и никого из прислуги. Мария Федоровна озадаченно глянула на мокрый ковер и мягко повела рукой. Вода, повинуясь ее заклинанию, тотчас поднялась над полом множеством каплей. Они начали двигаться к матушке, превращаясь в неровный овал, который висел перед ней в воздухе. Дойдя до ближайшего окна, Мария Федоровна кивнула отцу, от его открыл, и вся жидкость выплеснулась на улицу, обдав свежестью клумбы с георгинами. «Когда мы вошли в столовую, нас уже ждала там большая тарелка с пирожками и несколько пиал с вареньем. Анна стояла в стороне, внимательно осматривая меня и родителей. Я качнул головой, медицинская помощь не требовалась. Она в ответ кивнула и побежала за чайником. Мы расселись, а Василий снова встал за моей спиной. Отец окинул его взглядом, одобрительно посмотрел на меня. Значит, решение приблизить Василия было очень удачным. «Алексей, расскажи о ваших тренировках. Дома-то ты совсем не уделял внимания спорту», — начал отец. «И это было серьезной ошибкой. В первые дни Василий гонял меня по всему залу». Я улыбнулся. «Долго не могли сработаться, но потом как-то вдруг получилось». «Да, Тренер, Василий кивнул и негромко произнес: «Ваш сын поставил мне знатный фингал, и сразу дело сдвинулось с мертвой точки». Отец рассмеялся: «А что же до остального? Что с Вяткиным?» Лизонька, которая в этот момент ставила пузатый чайник на стол, вздрогнула. Тонкий фарфор обиженно звякнул об стол. Отец бросил на девушку долгий взгляд, а потом посмотрел на меня. «Прокофий Андреевич очень многому меня научил», — поспешно сказал я. «География, история, литература. Мы с ним даже обсуждали теорию магии. А потом он уехал». «Да», — вспомнил отец. Я кивнул, уткнувшись в пиалу с клубничным вареньем. Мне нечего было сказать на эту тему. В столовую зашел Михаил. Он был недоволен, но изо всех сил старался скрыть это. «Рад видеть, что все в порядке», — выдавил он, обведя нас взглядом. Его можно было понять. Он уже много лет здесь командовал без присмотра, а тут сначала приехал я, взбаламутил все, задавая неудобные вопросы. Теперь мои родители, что разнесли уже две комнаты, смотрел на него и видел, как крутятся в его голове шестеренки в виде купюр. «Позже поговорим, Михаил, и насчет бухгалтерии дома, и всего остального», — отрезал отец. «Как скажете, ваше сиятельство». Дубский дернулся, как от пощечины, но затем коротко кивнул и вышел из столовой. Я удивленно посмотрел на отца. Зачем он так делает? При всех открыто показал свое отношение к старшему по дому. Стало интересно, чем это все кончится. Но пока мы мирно пили чай и говорили на сторонние темы, время от времени я приглядывался к родителям, не появится ли в их эмоциях что-то подозрительное, и не находил. Только нежность, забота и любовь. На секунду мне, Александру, стало до боли завидно Алексею. Почему я выбрал именно его? Зачем? Жил бы он и не тужил с таким-то окружением. Нет, выбор был правильным, мелькнула мысль. От неожиданности вздрогнул. Это я подумал, почему-то уверенности в этом не было. Какой-то новый аспект ментальной магии. Алексей, привлек мое внимание отец. Я хочу завтра поехать с тобой в гильдию. Ты не будешь против? Матушка бросила на супруга осторожный взгляд и коснулась его руки. Саша, ну зачем? Хочу познакомиться с учителем нашего сына, а заодно и поговорить с Кругликовым. Давно его не видел, спокойно ответил отец. По спине пробежал холодок. Что он может сделать с Лискиным? Убьет его или разнесет классную комнату? Мне стало неуютно. Но от Александра Николаевича не исходило никакой угрозы. Может, не все так будет плохо и он, правда, только поговорит. Конечно, я буду только рад, если ты поедешь со мной, сказал я, сдержав эмоции. Отец удовлетворенно кивнул и отставил чашку. Нужно поговорить с Михаилом. Мы с ним одновременно встали из-за стола. Можно я с тобой? Спросил я. Не думаю, что тебе нужно при этом присутствовать. Но я же все это начал. Я должен понимать, что к чему, уперся я. На самом деле мне не было интересно, на чем отец его поймает и, может быть, даже уволит. Мне любопытно, как поведет себя Михаил. Матушка подняла на нас встревоженные глаза. «Дорогие, будьте аккуратнее, пожалуйста». Николай Александрович положил мне руку на плечо и кивнул. Василий сделал шаг, но я его остановил. «Рядом с отцом ничего со мной не случится. Когда мы еще не вышли из столовой, я перешел на магическое зрение. Хотел посмотреть, как на отце выглядят остатки его заклинания вихря». Вокруг фигуры Александра Николаевича крутился небольшой ветерок и улыбнулся, когда он заполз отцу в один рукав рубахи и вынырнул из другого, крутанулся над головой и затаился на плечах, похожий на воротник. Я обернулся, чтобы успеть глянуть на матушку, но тут заметил знакомое дрожание воздуха. Полупрозрачное облако висело над дверями столовой. Остановившись посередине коридора, дернул отца за рукав. «Что такое?» – спросил он. В ответ я кивнул на дверной косяк. Отец прищурился и изумленно приподнял брови. Не говоря ни слова, он прошелся взглядом по тонкой нити заклинания и медленно пошел вдоль него. А я, следом, чуть ли не наступая на пятки. Мне-то разглядеть эту самую нить толком не удалось. Как и в прошлый раз, она постоянно исчезала, будто стыдливо пряталась от моих глаз. Отец бесшумно дошел до кабинета Михаила и замер. Ветерок вспорхнул с его плеч, перетек на ладони и превратился в небольшой шарик. Я испугался, что Николай Александрович запустит заклинание в дверь, но тут она открылась. На пороге появился сам Дубский с кипой бумаг. Увидев нас, он отпрыгнул, резко дернув руками, отчего бумаги разлетелись в разные стороны. «Николай Александрович», заикаясь, спросил он, «не ожидал вас так скоро, а я вот тут собираю для вас кое-какие документы». Он испуганно проследил за опадающими на пол листами, затем на мерно качающийся шарик на широкой ладони отца. «Не желаете ли, Михаил, мне что-то рассказать?» – вежливо и даже дружелюбно спросил отец. «Меня окатило волной кислого страха, видимо, от старшего по дому, а затем злое предвкушение от отца. Что он задумал?» «Конечно», – с жаром ответил Дубский. «Все готов рассказать. Про ремонт дома, денежные средства. У меня все записано. Про зарплату учителям и прислуги. Все», — говорил и все смотрел на заклинание отца. Эмоции Михаила неприятно липли к коже. Мне стало неприятно и захотелось срочно помыть руки. Но я не позволил этому никак проявиться и держал каменную маску на лице. «Вы нашли книгу с правильной бухгалтерией?» — чуть приподнял бровь отец. «И несли мне ее показать?» «Да», — его слова текли вязкой патокой. «Еще чуть-чуть и Дубский в ней застрянет, как в янтаре, в нелепой позе и с глупым выражением лица. Ваше сиятельство, вот вам крест», криво осенив себя, проблеял Михаил, «она единственно верная». Николай Александрович пару раз подбросил свой шарик, тот лихо подпрыгнул и прокатился с одного предплечья до другого. Дубский икнул и попятился. Отец шагнул в кабинет, наступив сапогом на один из документов. «Я не двигался, опасаясь, что вот-вот заклинание сорвется с рук Александра Николаевича и разнесет весь кабинет в щепки». Дубский кинул на меня умоляющий взгляд, но я не отреагировал. «И все-таки, что ты еще хочешь мне сказать?» — вновь спросил отец. «Это все, ваше сиятельство, не губите». «Почему я должен тебя губить?» — поинтересовался Николай Александрович. «Не могу знать, честное слово», — завопил он на одной ноте. Отец обернулся ко мне и качнул головой, приглашая зайти внутрь. Я осторожно вошел, будто это не кабинет, а пещера злодея на вершине мрачной скалы. И в этот момент заныли виски и закружилась голова. Я несколько раз моргнул и удивленно уставился на отца и Михаила. «И про это ничего не хочешь сказать?» Голос отца звучал глухо. Он впился взглядом в Дубского, и шарик в ладонях стал больше. «Я не понимаю, о чем вы, ваше сиятельство». Михаил еще сделал полшага назад и уперся ногами в стол. Испуганно вздохнул. До меня докатились отзвуки его паники. «Что?» – начал я. «Помолчи», – оборвал меня отец. Я закрыл рот и уставился на старшего по дому. Его фигура вдруг размылась в моих глазах, словно он таял. Не веря в то, что вижу, я потер лицо руками и снова посмотрел на него. Очертания его потрепанной куртки начали сливаться с цветом стены. «Михаил», – строго сказал отец, – «я настоятельно не рекомендую этого делать. Это глупо и бессмысленно». Дубский попробовал отпрянуть, уперевшись пятками в пол, но получилось лишь немного сдвинуть стол. «Алексей», – вдруг обратился ко мне Николай Александрович, – «смотри внимательно». Шарик на его ладонях остановился, вытянулся в небольшой вихрь и спрыгнул на пол. Я, приоткрыв рот, следил за ним. Заклинание на мгновение остановилось, а потом стремительно рвануло к плинтусу и разбилось об стену. В воздухе раздался тонкий звон, и в ту же секунду у меня перестала болеть голова. Глянув на остатки вихря, я успел рассмотреть порванную тонкую полупрозрачную нить. «Видел?» – спросил отец и, дождавшись, когда я кивну, повернулся к Михаилу. «И зачем вам следящее заклинание в моем доме?» Глава 17. Следящее. Так вот, что это было за полупрозрачное облачко? Заклинание. В зале для тренировок, в моей комнате, в столовой, Дубский следил за всем, что происходит в доме. И не только это. «Да», — продолжил отец. Лицо Михаила стало совсем белым и теперь напоминало гипсовую маску. Только глаза бегали из стороны в сторону, и дрожали губы. От всего этого во мне проснулся гнев. Перед взором тут же заплясали алые пятна, а по коротким волосам пробежали искры. Вокруг рук полыхнули крошечные разряды. «Не нужно, Алексей, он этого не достоин», – мягко проговорил отец. «А теперь оставь нас на 2 минуты. Мне очень интересно знать, зачем Михаил все это делал». Я взял себя в руки и постарался отпустить магию, готовую в любой момент сорваться с пальцев. Раздался протяжный стон, перепуганный Дубский схватился за грудь и стал медленно оседать на пол, держась побелевшими пальцами за столешницу. «Приступ». Прислушавшись к себе, я понял, что нет, всего лишь игра на публику. Ни единого оттенка боли не чувствовалось, только страх, вязкий и противный. «Я останусь, если позволишь», — твердо сказал я. «Я хочу знать правду». «Михаил, рассказывай. Видишь, нам обоим интересно, на кого работал, кто платил, какие поручения тебе давали». «Николай Александрович, ваше сиятельство, прохрипел Дубский. «Не могу сказать, меня же убьют». «Я тоже могу», — удивился отец. «Сам решай, либо здесь и сейчас говоришь все, что знаешь и уходишь на своих ногах, либо рассказываешь, но с переломами». Он сформировал еще один шарик на ладони, только побольше и намного темнее. Настоящая буря, заключенная в небольшую сферу. Николай Александрович был очень зол. От него исходила такая мощная волна властной энергии, что я невольно восхитился. Дубский в очередной раз икнул и разревелся. Крупные слезы скатывались по его щекам, делая его лицо еще более неприятным. Через неделю, после того, как ваш сын приехал, мне написал некий гражданин, тихо начал Михаил. Он интересовался делами в имении, в частности, силой Алексея. Я ничего не ответил. «Я не предатель», – заверил он нас. А потом торговцы стали отказываться продавать нам продукты. Угрозы приходили каждый день. Я держался, сколько мог. Я начал вспоминать то время, о котором он говорил, но особых изменений не видел. Или просто не замечал. Каши по утрам, дичь на обед, для меня роскошь после заключения в тюрьме. А потом он пришел лично, промямлил Дубский. «Кто? Имя?» – потребовал отец. «Я не знаю. Высокий, темноволосый, нос здоровый. Явно аристократ, дорогая одежда», сказал, что он заинтересован в сведениях. На секунду я подумал, что он описывает Арапова, который возглавил суд надо мной в прошлой жизни. У него был выдающийся нос, который он любил совать в кошельки всех подряд, чтобы потом оставлять деньги у ближайшего портного. «Каких?» – продолжал давить отец. «О сыне, о его магии». И когда он узнал, что Алексей не обладает силой, то накинулся на меня еще сильнее. Обещал, что может поджечь дом или украсть людей, а мне этого не нужно было. Что потом? На щеках отца заиграли желваки. Я иногда давал ему сведения, крупицы, ничего важного, лишь бы отстал, но ему было все время мало. Шарик отца чуть подрос и почти соскочил с ладони Николая Александровича. У меня перехватило дыхание, глаза Михаила округлились, и он торопливо продолжил об учебе и тренировках. Ничего такого. И когда пропала Фёкла, я испугался. Поймите, мне проблемы не нужны были. Это уже потом стало ясно, что это случайность. Из-за всех этих угроз пришлось сильно экономить. Вдруг и вправду бы пожар, на какие деньги восстанавливать дом? А Вяткин, его роль какая? Спросил я. Прокофий, ментальный маг, веско ответил Михаил. Он помогал держать все в тайне. Когда надо, использовал силу, чтобы прислуга лишнего не говорила. А когда у Алексея Николаевича магия появилась, все пошло кувырком. Я нахмурил брови, при чем тут это? Они с Прокофием стали ездить в город, более того, в гильдию. Тому аристократу это совершенно не понравилось. Он приказал усилить напор. Вяткин обрабатывал прислугу, воздействовал на Алексея. Тем более, что вы, он повернулся ко мне, стали задавать много вопросов. Я испугался. А потом Вяткин ушел, мой голос был едва слышен, и я был в панике. Я так на него надеялся. Он ведь мне помогал. А потом вы то светильники разобьете, то вспылите. Николай Александрович, пришлось новую посуду покупать, у меня все записано. Отец медленно выдохнул. Дальше. Это все, клянусь. Как вы держите связь? Магической почтой. Когда следующий раз ты должен ему написать? Сегодня, упавшим голосом сказал Михаил. Покажи. Дубский кряхтя поднялся, опрокинув дорогую подставку, которая мне все время мозолила глаза. Обошел стол и вытащил из верхнего ящика стопку конвертов. На каждом стояла метка, заметная только в магическом зрении. Отец отпустил заклинание и подцепил кончиками пальцев коричневый прямоугольник. «Все интереснее и интереснее», — глянув на метку, — сказал он. «Я узнал достаточно. Михаил сник. Что теперь со мной будет? Вызову охранку, они разберутся. Ваше сиятельство, я же вам все рассказал. Они же, он снова схватился за грудь. Теперь точно приступ. Я сорвался с места и побежал искать Анну. Ее навыки целителя сейчас очень помогут. Я нашел ее быстро, она с другими девушками сидела на кухне. Скорее, Дубскому нужна помощь, крикнул я и рванул обратно. Горничная подскочила и побежала за мной. Успеть бы. Да, Михаил предатель, но не умирать же ему из-за этого. Мы успели. Отец посадил старшего по дому в кресло и расстегнул ему тугой воротничок. Анна сразу приступила к осмотру, плавно водила над грудью Михаила ладошками, шептала что-то, вливала магию. «Пойдем», — тихо сказал отец, положив мне на плечо руку. «Завтра с самого утра поедем в гильдию». Он проводил меня до комнаты и, ничего не сказав, ушел за матушкой. Я сел за свой стол и потер лицо ладонями. Слишком много событий на один день, слишком. Во мне бурлило эмоций, и я поднялся, заходил из угла в угол, пытаясь успокоиться. Михаил, предатель, Вяткин, ему помогал, и он втерся в мое доверие и манипулировал мной. Вспомнил про провалы в памяти, его рук дело. Вокруг меня заклокотала магия. Молнии сверкающими змейками скользили по моим рукам, оплетали талию, щекотали кожу. Собственная сила успокоила меня. А что будет завтра, посмотрим. С этой мыслью я, не раздеваясь, упал на кровать и моментально заснул. Николай Александрович, Алексей, рады вас видеть в нашей гильдии. Радушно приветствовала нас Марфа Ильинична. Сегодня она была в бледно-розовом платье с открытыми плечами и широким воротом. На миг я залюбовался ее ключицами, как обычно, слегка покраснев. Подаренные мной цветы все еще стояли на ее столе. «Добрый день, я бы хотел видеть Круглякова Александра Вениаминовича», — вежливо сказал отец. «Конечно, присаживайтесь, сейчас я его позову». Она элегантно сняла телефонную трубку и набрала короткий номер. Не услышал, что она говорила, потому что наткнулся на веселый взгляд отца. По его лицу было понятно, что он заметил мой недетский интерес к секретарю. Я сделал вид, что разглядываю стеллажи и, почему-то еще больше покраснел. «Он скоро будет», — отвлекла меня от мыслей Марфа Ильинична. «Не желаете ли чаю?» Мы с отцом одновременно кивнули. Уже знакомая мне горничная, все время забываю спросить ее имя, вынесла нам чашки с вареньем. Ждать пришлось недолго, я даже не успел допить, а Кругляков уже открыл дверь, расплываясь в улыбке. «Ваше сиятельство, как раз видеть вас снова. Сколько лет прошло?» Александр Вениаминович крепко пожал руку отца и пригласил нас пройти с ним. В общем зале было тихо, видимо, приемные часы еще не начались. Мы вошли в кабинет и расселись в мягкие кресла. Кругляков глянул на меня и спросил: «Алексей Николаевич, останетесь с нами или на занятие пойдете?» Я скосил взгляд на отца, и тот едва заметно кивнул. «Останусь, спасибо. Принести ваших любимых булочек, моя повариха сегодня напекла с вишневым джемом». «Спасибо, откажусь», на мгновение я растерялся. «Давайте к делу», прервал нашу беседу отец. «Мне необходимо знать все про обучение сына». «Прекрасный вопрос», расцвел Кругляков. «У него самый настоящий талант, видели бы вы дыру в классной комнате, и учит его, о, это интереснейшая история, так сказать, единственный маг со схожим типом способностей, лучший в нашей области, Георгий Валентинович Лискин». По лицу отца пробежала тень. «И он действительно может чему-то научить моего сына?» — глухо спросил он. «Конечно, у мальчика отлично получается, уже может поставить щит, всего за одно занятие». Мне стало неловко слушать его хвалебные речи. «Для меня прошлого это не магия, а ерунда какая-то, нужно больше заниматься. Я знаю, что на Лискина оформлен протокол задержания. Более того, есть многочисленные жалобы. И этот неблагонадежный человек, учитель моего сына, лучший». Кругляков подавился воздухом, и теперь открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. «Это, так сказать, недоразумение. Георгий грешен любовью к спиртному. Но сейчас не-не». Старший координатор рубанул ладонью в воздух. «Ваш сын в безопасности, в камере». «Да, я знаю», — сухо сказал отец. «Это временные меры, пока Алексей не научится контролировать силу. Ему необходимо уметь использовать магию, и я настоятельно рекомендую ему посещать занятия еще минимум неделю». Бровь отца дернулась, но он промолчал, продолжая смотреть на Круглякова. У того лицо пошло пятнами. «Нельзя его сейчас отрывать от учебы». «Да-да», — смахнув пот со лба, произнес он. «Алексей», — обратился ко мне отец, «сходи в приемную, допей чай, я скоро приду». Я удивленно глянул на его застывшее лицо и вышел из кабинета. О чем он хочет поговорить с Кругляковым наедине? Обо мне или про Лискина? А вдруг отец не захочет, чтобы я дальше учился здесь? Вернувшись в приемную, я с тоской глянул на Марфу Ильиничну. Та пододвинула ко мне полную банку клубничного варенья. С благодарностью глянул на нее и подцепил ложкой ягоду. «Марфа Ильинична, вы при нашей первой встрече сказали, что у меня невозможно определить тип силы. Что вы имели в виду? Как это объяснить?» Она задумалась. «Иногда заходит к нам человек, и я точно вижу, вода или воздух, как ваш батюшка. Сила течет внутри человека и всегда оставляет свой след. Вот посмотрите на свою руку». Она обхватила мои пальцы, задрала рукав рубахи, видите, голубые линии, вены и артерии. Я же вижу потоки магии. У кого слабее, у кого сильнее. Николай Александрович весь сплетен из тугих канатов. А у вас было похоже на размытый рисунок. Вроде есть, а вроде и нет ничего. Цвета смазаны, только светящаяся точка под сердцем, ее ладонь легла мне на сердце. Вот тут, я смутился, мягко отстранившись. Она улыбнулась и продолжила. Сейчас все по-другому, не так ярко, как у обученных магов, есть еще некоторые неясности, но в целом я могу уверенно сказать, что у вас способности к электричеству. Спасибо, из моей груди вырвался вздох облегчения. Спасибо, что рассказали. Ну что вы, Алексей Николаевич, это моя работа. Обращайтесь, если еще появятся вопросы. Она наполнила мою чашку чаем и вернулась за свой стол, а я остался сидеть на диванчике с вареньем и мыслями. И последней было очень много. Я перебирал в памяти события, связанные с появлением у меня магии. Получается, что все началось с нападения Лискина. Перед глазами снова появилась та злополучная вспышка. От неожиданности у меня дернулась рука, и с ложки на брюки упала сладкая капля, мгновенно впитывавшаяся в ткань. Но я не обратил на это внимания. Удар молнии от Лискина пробудил силу электричества. А ментальная, когда появилась она, когда я крикнул на Василия и Михаила во время их ссоры, или раньше, я вспомнил, как здесь, в гильдии, в общем зале, меня стукнула зонтиком какая-то дама. Меня накрыло приступом гнева, а затем взорвались светильники. И тогда толпа притихла. Неужели это было первым проявлением силы? Но тогда, почему Кругляков не увидел этого? Или за электричеством он не разглядел еще и эту способность? Прокофий Андреевич же как-то сказал, что ни у кого нет больше одной. Если вода, то только вода. Если огонь, то только он. И так далее, до бесконечности.